Разве это не так? Она хотела было позвонить Массимо, чтобы поделиться с ним этой мыслью, но потом передумала. Нет, мне не хочется его видеть. Сегодняшний вечер я проведу одна, за чтением книг. Возвращаясь к машине, Лело прошел мимо синего Фиата 124, который все еще стоял на углу пьяцца Карло Альберто. В машине никого не было. Видно, ее владелец жил где-то поблизости. На крыле красовалось серое пятно. Правый бампер был смят, не хватало переднего подфарника. С того дня, как Лело купил машину, он каждый день просматривал хронику дорожных происшествий. Он мрачно подумал, что рано или поздно и сам попадет в аварию. До сих пор ему везло, на машине ни царапины, но вечно так продолжаться не могло. Ботто за 6 месяцев трижды попал в аварию. Правда, он и тут умудрился заработать, потому что во всех 3 случаях виноваты были другие. Лело повел машину очень медленно, хотя знал, что это не дает никаких гарантий. Ведь многие вовсе не соблюдают правил движения. У 3-го светофора на Виа Рома он увидел в заднем ряду синий Фиат 124. У него зародилось подозрение, которое он сразу же постарался отогнать. Да нет, это наверняка случайное совпадение. Все же, добравшись до пьяцца Сан-Феличе, он свернул не налево к дому, а направо, и поехал по Виосакке, решил проверить, что будет дальше. И проверил. Ну и дела у нас творятся. С возмущением подумал он. Турин превратился в город, где приличный молодой человек не может вечером поездить на машине без того, чтобы его не приняли за искателя приключений. Газеты правы, это сущее безобразие и стыд. Да и опасно. Куда только смотрит полиция. В конце Виасакки он, однако, засомневался в обоснованности своих глупых подозрений. Слишком уж это было бы нелепо. Он свернул на проспект Сомейлер и, не торопясь, поехал мимо черных однообразных зданий этого угрюмого, вечно темного квартала. Движение здесь было одностороннее, и он свернул сначала направо, потом налево, затем снова направо, ускорял и замедлял ход, тормозил и резко срывался с места, и всякий раз за ним с грозной неумолимостью неотступно следовал Фиат 124. Он больше не сомневался. Простого совпадения здесь быть не могло. Кто-то его преследовал. Лело нервно засмеялся. Как ему поступить? Остановиться, выйти и крупно поговорить с этим наглецом? Ну что ж, неплохой вариант. Да, но только не здесь, на этой узкой, почти безлюдной и полутемной улице. Лучше вернуться в центр, ведь не исключено, что их 3 или 4. Ему совсем не улыбается перспектива быть избитым и ограбленным. У него в бумажнике 9000 лир, а на руке золотая омега, которую ему подарил Рино. Едва он вспомнил это имя, на душе стало черно. Так вот, кто его преследует? Рино, инженер Кастаманья. Лело поразился своей глупости. Как он сразу не подумал о Рино, где он впервые увидел Фиат 124. Так, возле своей службы. А Рино 3 года назад, когда между ними были близкие отношения, приезжал каждый день и ждал его у входа, не вылезая из машины. Тогда это был голубой Фиат 1300. Рино человек уже не молодой, робкий, замкнутый и в то же время назойливый. Всегда так. В близких отношениях кто-то из 2 страдает. В их случае страдающей стороной был Рино, особенно с той минуты, как на горизонте появился Массимо.